Глава 17. Донесения и доносы. Прошло 7 или 8 месяцев. В жизни героев нашего рассказа, как и в жизни Франции, мало что изменилось. Но, тем не менее, назревали грозные события. Чтобы ознакомиться и разобраться в них, мысленно перенесемся в некое учреждение, где собираются воедино все последние новости, а именно в кабинет начальника полиции. Итак, вечером 25 февраля 1560 года господин де Брагелон, начальник полиции, небрежно раскинувшись в кресле, слушает доклад одного из своих секретарей по имени Арпион. Тот читает. Сегодняшнего числа известный вор Жиль Рос был задержан в большом дворцовом зале в тот момент, когда срезал золотую цепь у каноника священной капеллы. «У каноника священной капеллы, вы только подумайте!» — воскликнул господин де Брагелон. «Какое кощунство!» — сказал мэтр Арпион. «А какая ловкость!» — заметил начальник полиции. «Какая ловкость! Ведь каноник сам малый не промах. Попозже я вам скажу, мэтр Арпион, как мы разделаемся с этим прохвостом. Дальше...» Мэтр Арпион продолжал. «Господа уполномоченные от Сорбонны, явившиеся к принцессе Конде с предложением отказаться от вкушения мясной пищи на время Великого Поста, были приняты господином де Сешеллем, каковой встретил их с великим глумлением и заявил, что они ему нужны, как прыщ под носом». «А вот это посерьезней», — поднялся с кресла начальник полиции. «Отказаться от поста и оскорбить членов Сорбоннского университета — это значительно отягчит ваш счет, госпожа Конде, когда мы начнем подводить итоги. Арпион, это все?» «На сегодня, слава богу, все. Но ваша милость еще не сказала, как быть с Жилем Рос. Отберите в тюрьме еще несколько ловких мошенников, и пусть они во главе с ним отправятся в Блуа. Там предстоит большой праздник, и, может быть, им удастся потешить короля своими уловками и проделками. Но если они по-настоящему своруют, тогда их повесят». В этот момент явился привратник и доложил: «Его милость — великий инквизитор веры». Мэтр Арпион не стал дожидаться, когда ему прикажут удалиться. Он поклонился и вышел. Вошедший был особой, поистине важной и устрашающей. К обычному званию доктора Сорбонны и каноника Нуайонского он присовокупил звание великого инквизитора по вопросам веры всей Франции. Для того, чтобы имя его было столь же выразительно, как титул, он велел себя называть «де Мошарес», хотя звали его попросту Антуаном де Муши. Антуан де Муши, иначе де Мошарес, умер в 1574 году, профессор богословия в Сорбонне, Парижском университете, используя тайных агентов, выслеживал и преследовал протестантов, за что получил титул «Великий инквизитор веры во Франции». С тех пор в народе и стали звать шпионов мушарами. «Ну и как, господин начальник полиции?» — спросил великий инквизитор. «Ну и как, господин великий инквизитор?» — отозвался начальник полиции. «Что новенького в Париже?» «Я как раз хотел у вас спросить то же самое». «Это значит, что новостей нет», — тяжко вздохнул де Мошарес. «Трудные пришли времена, ничего нет, ни заговоров, ни покушений. А эти гугеноты, они просто жалкие трусы. Мельчает ныне ваше ремесло, господин де Брагеллон?» «Ну нет, правительства меняются, полиция остается». «Однако», — горестно возразил господин де Муши, «посудите сами, чего мы достигли в результате вооруженного налета на этих протестантов на улице Маре. Мы ведь были уверены, что во время вечерней трапезы они вместо пасхального барашка едят окорок. Так, по крайней мере, яствовало из ваших донесений». «И в итоге», — Мы имели всего лишь одну несчастную фаршированную индейку. Много ли чести от этого вашего учреждения?»